Глава 4. Руины Северной обители. Антарктида. Бер стоял рядом с Зелой, которая с пустым стеклянным взглядом уставилась вдаль, неподвижно замерев у границы руин Северной обители. Вокруг стоят другие альвы, такие же безмолвные, застывшие, словно ожившие марионетки. Бер тяжело вздыхает, ощущая, как тягучая грусть затягивает его в свои сети. Вот она, его возлюбленная, смертоносная рыцарь осени, вернулась. Но сказать ей хоть слово оказывается невозможным. Тишину нарушает насмешливый голос Лидзора, стоящего неподалеку. Его хрипловатый тон, насыщенный ехидством, разрывает плотное молчание. «Чего ты приуныл, а?» «Да расколдует еще граф Данила твою бой-деву. Не кисни. Радоваться надо, что вообще вернулась. Могу даже глаза закрыть, пока ты ее чмокнешь. А если вдруг решишь...» Он прищуривается, усмехнувшись. «Ну, погладить или что еще? Я и этого не замечу. Считаю, что не видел». Бер мгновенно краснеет, словно застуканный за чем-то неподобающим. И резко выпаливает, переходя на рычащий тон. «Да какого хрена ты вообще несешь?» Лидзор, наслаждаясь смущением Бера, заливается громким заливистым смехом. Он снова подливает масло в огонь, играя на нервах Альва. «Ладно, ладно, шутка. Холод. А ты покраснел, Бер, покраснел, как девчонка». Бер резко делает шаг вперед. Его лицо пылает от возмущения. «Заткнись, бородач, иначе я тебе всю бороду выщипаю!» Лидзор, приподняв бровь, драматично прижимает руки к груди. «Без обид, парень. Но бороду не дам. Борода — это святое. Меня по ней мархальские детишки узнают, когда я в канун Нового года приезжаю к ним с подарками. Хо-хо!» Бер косится на него, прищурившись, словно примиряясь, где именно выщипать бороду. «Объясни-ка мне одну вещь, бородач. Ты ведь грандмастер. Тебе лет, наверное, не меньше, чем мне». В его голосе слышится язвительное уважение. Лидзор делает нарочито удивленное лицо, словно не понимает, о чем речь. «Ты так говоришь, будто сам древний, остроухий. Хо-хо!» Бер невозмутимо продолжает, проигнорировав насмешку. «Может, я не разбираюсь во всех тонкостях магии, но не такой уж и тупой. Мне и так ясно, что тебе лет 300, а то и больше. Так вот, с таким опытом, с такой силой, скажи мне, зачем ты вообще служишь какому-то юнцу, которому нет и 20?» Лидзор на мгновение задумывается. Но уголки губ все же остаются приподнятыми, будто он вот-вот снова выпалит что-то язвительное. «Знаешь, остроухий, я ведь стал ледяным магом только благодаря графу Даниле», — произносит он как бы между делом. Бер замер, ошарашенный услышанным, а затем отступает на шаг, будто от внезапного порыва ледяного ветра. «Да ты что? Правда? Он и такое может? Откуда у него такие способности?» Лидзор тяжело вздыхает, глядя в сторону, словно осознал, что допустил оплошность. «От холод. Похоже, проболтался о каком-то секрете». С сожалением протягивает он, почесывая бороду. Бер метает в него испепеляющий взгляд, не собираясь так просто отпускать эту загадку. «Колись, бородач! Как Данила сделал из тебя ледяного мага?» Лидзор отвечает не сразу. В его глазах мелькает лукавый огонек, а легкая усмешка возвращается на лицо. «А вот это, парень, история для тех, кто умеет ждать. Может, когда-нибудь расскажу, если не забуду». Лидзор отмахивается, словно отгоняя надоедливую мысль. «Да дело же не в этом. Суть в том, что граф Данила защитил мой народ. Причем он предложил помощь мархалам еще до моего появления. Меня тогда и рядом не было. Но когда я объявился, пришлось заставить своего тупоголового племянничка, ставшего старейшиной, принять эту защиту. И, знаешь, мархалы ни разу об этом не пожалели». Он ненадолго замолкает, будто обдумывает сказанное, а затем с усмешкой добавляет, подняв руку. На его ладони появляется крошечная сосулька, искрящаяся в свете. «Ну, а плюшки, которые я имею благодаря графу, ты сам видишь». Бер хмурится, прищурив глаза. «То есть все дело в личной выгоде?» Ледзора разражается громким хохотом, широко разводя руками. «Ну, конечно, все всегда дело в личной выгоде. Мне было выгодно спасти свой народ. Граф сделал это, а я теперь готов служить ему хоть бесплатно». Одиннадцатипалый усмехается, покачав головой, и добавляет с ноткой лукавства. «А все остальное — просто приятные бонусы. Например, радовать мархальских детишек новогодними подарками». Бер насмешливо хмыкает. «Как же мало тебе надо!» Ледзор пожимает плечами, усмехаясь. «С мое поживешь, поймешь! Хо-хо!» Но Бер, вспыхнув, резко отвечает. «Я и так пожил с твое, бородач. Просто мы, альвы, не стареем». Ледзор бросает взгляд на застывших, словно статуи альвов, вокруг и хмыкает, склонив голову на бок. «Да? Ну и что тогда? Ты готов работать на графа Данилу ради всего, что он для тебя сделал? Ради тех, кого граф тебе вернул?» Он кивает на неподвижную Зелу и пристально смотрит на собеседника. Бер на мгновение задумывается, а затем равнодушно пожимает плечами. «Да, в принципе, готов». Внезапно выражение Ледзора резко меняется. Он хмурится, скидывает руку, и в его взгляде появляется холодная сосредоточенность. «Тихо! Тут к нам подобрались монахи. Затем холмом». Он поворачивает голову, всматриваясь вдаль. «Чую этих сволочей!» Одиннадцатипалый бросает короткий взгляд на Бера. Его лицо становится жестким, взгляд уверенным. «Хрусть да треск! Пойдем их мочить!» Не дожидаясь ответа, мархал двигается вперед. Его шаги бесшумны даже по хрустящему снегу. Над головой он уверенно держит свой огромный топор, готовый к бою. Бер, подняв фламберг, следует за ним. А позади, словно тени, бесшумно движутся зомбированные альвы. Среди них — Зела. Их движения четкие, слажены, подчиненные программе, заложенной графом Данилой. Защищать и помогать Ледзору с Бером. Монахов оказывается немного, всего лишь диверсионная или разведывательная группа. Да и большие силы бы и не проскочили так близко. Столкновение разгорается внезапно и завершается еще быстрее. Ледзор и Бер, словно буря, прорываются вперед, ведя за собой остальных. Холодное оружие и магия сталкиваются в грохоте и криках, но сопротивление монашеского отряда ломается мгновенно. Геноманты повержены быстро, без долгих драм и кровопролитных сцен. Бер, переводя дыхание, оборачивается. Его взгляд невольно цепляется за фигуру Зелы. Она двигается ловко, слаженно. Сражалась бок о бок с ним, как в былые времена. Сердце у него на мгновение замирает. Сколько лет он мечтал снова оказаться рядом с ней, плечом к плечу, как прежде. Он улыбается едва заметно. Но в этот момент лицо его озаряет теплая искра. В груди рождается странное, тихое тепло. Ощущение, которое он давно забыл. И все это благодаря мужу его кузины, телепату Даниле. Офис «Вести недели», Москва. Ольга Гривова сидит в кресле главного редактора новостной студии «Вести недели». Перед ней стоит Борис Борисович, сам главный редактор, который выглядит так, будто его поймали за нарушением дисциплины. Его голос слегка дрожит, как у школьника перед строгой учительницей. «Ваше Высочество, это все Годуновы. Они позвонили, сказали, что у них сенсация. Я тут ни при чем, я б никогда...» Ольга, сохраняя невозмутимость, слегка наклоняет голову. Ее голос звучит мягко, но не терпит возражений. «Успокойтесь, Борис Борисович. Я все понимаю. Вы правильно поступили, что вызвали меня. Дождемся представителя Годунова и разберемся на месте». Ее взгляд скользит по его напряженному лицу. После чего она откидывается в кресле, давая понять, что разговор окончен. Главный редактор переминается с ноги на ногу, отчетливо чувствуя себя не в своей тарелке. Спустя 40 минут дверь кабинета открывается, и в помещение заходит Себастьян Годунов. Его уверенная поступь останавливается, как только он замечает Ольгу. На мгновение он замирает, широко раскрывая глаза. «Ольга Валерьевна, как вы тут?» «Здравствуйте, Себастьян Федотович». Ее голос холоден, но вежлив. Тонкая, почти незаметная улыбка на ее лице больше похожа на предупреждение. Она кивает в сторону Бориса Борисовича, который теперь притих у стены. «Возможно, вы не знали, но я контролирую всю новостную повестку царства. И хотя формально я не числюсь в руководстве вестей, Борис Борисович посчитал необходимым поставить меня в известность о вашем материале». Она протягивает руку, жест ясный и уверенный. «Покажите, пожалуйста». Себастьян бледнеет. Его взгляд мечется по комнате в поисках слов. «Пожалуй, у меня ничего нет, ваше высочество». «Неужели?» Ольга едва заметно изгибает бровь. Ее взгляд становится ледяным и острым. «А как же ваши обещанные снимки существ с острыми ушами, похожих на мифических англосаксонских эльфов? И это вы утверждали, что они в союзе с графом Данилой?» Себастьян нервно облизывает губы, но Ольга смотрит на него так, что любая ложь застревает у него в горле. Княжна делает паузу, затем уточняет. «Фотографии, предположительно, сделаны с борта военного броненосца, патрулирующего Антарктику. И, разумеется, на них запечатлен Данила Степанович Вещий Филинов в окружении иномирцев. Разве не эти кадры вы предлагали Борису Борисовичу?» Себастьян выглядит так, будто хочет провалиться сквозь пол. «Тут какая-то ошибка, Ольга Валерьевна. Борис Борисович, должно быть, не так меня понял». Ольга поднимает на него холодный взгляд и спокойно говорит. «Вот как? Ну что ж, хорошо, что недоразумение разрешилось». Ольга говорит с непреклонной уверенностью. В ее голосе слышится едва уловимая сталь. «Мне не важно, кто именно во флоте сделал эти снимки. Но запомните на будущее. Такие материалы следует публиковать только с согласия графа Данилы. И что еще важнее, если ведомство охранки не выдвинет возражений. То есть вы обязаны сначала спросить Красного Влада. Вам ясно?» Себастьян напрягается. Его лицо становится мрачным. «Конечно, ваше высочество», — произносит он, пытаясь сохранить спокойствие. Ольга кивает, но не смягчается. Ее тон остается твердым. «Я понимаю, что раньше вам удавалось якобы скрытно подбрасывать материалы Борису Борисовичу, но это лишь иллюзия. Я прекрасно видела, что происходит, просто не находила причин вмешиваться в мелочные дела. Однако сейчас, Себастьян Федотович, я настоятельно советую вам не пытаться распространять этот материал через другие студии». Она делает паузу, подчеркивая серьезность своих слов. «В противном случае мне придется сообщить Владиславу Владимировичу, как именно эти снимки оказались в новостной редакции. Хотя, разумеется, велика вероятность, что они так и не попадут в газеты. Надеюсь, я ясно дала понять, что все это может плохо закончиться для вас. Охранка, как вы знаете, действует решительно и без лишних промедлений. Годунов хмурится, осознавая, что его план полностью провалился. Но, несмотря на это, он все же пытается найти хоть какой-то выход. «Ольга Валерьевна, при всем уважении, я думал, вы гоняетесь за сенсациями». Ольга вскидывает голову. Ее голубые глаза излучают лед, а голос звучит, как удар кнута. «Я гоняюсь за сенсациями, только если это не вредит царству. Граф Данила — один из столпов нашего государства. Не забывайте этого». Себастьян, кивнув, что его аргументы бесполезны, покидает кабинет. Его спина напряжена, движения резкие, видно, как ему тяжело скрывать раздражение. Ольга смотрит ему вслед, не выказывая ни капли эмоций. В ее голове уже четко оформляется следующий шаг — доклад в охранку. С Годуновыми нужно быть предельно осторожной. И Ольга Валерьевна не намерена допустить ни одной новой провокации, способной нанести вред Даниле Степановичу. Я наблюдаю, как Маргарита Ноздрева буквально выпрыгивает из машины. Судя по номерам, арендованный в салоне. Ее глаза бегают по детям, которых аккуратно выгружают на носилках из гусеничных автобусов и переносят в обычные фургоны. Выглядит она удивленной. «Шеф, без понятия, что она тут делает!» Раздается мысленный комментарий студня в настроенном ментальном канале. «Маргарита Егоровна!» — обращаюсь я, когда она подходит ближе. «Что вы тут делаете? Вы должны быть в общежитии стажеров и проводить там проверку». Ноздрева, словно почувствовав мое недовольство, заметно теряется. Ее лицо приобретает оттенок смущения. «Данила Степанович, я...» — начинает она с ноткой оправдания в голосе. «Услышала, что у вас здесь столпотворение солдат, вернувшихся с боевой миссии. Решила, что могу помочь. Подумала, что будет много раненых, я ведь целитель». Ее взгляд скользит мимо меня, будто ищет поддержки у Светки, но блондинка смотрит на нее мрачно, как на бесячий комар. «Вы — инспектор магической академии», — произношу я с подчеркнутым нажимом. «У вас нет права свободно передвигаться по моим владениям. Это военная операция. Посторонним здесь находиться запрещено». Она опускает глаза, словно школьница, пойманная на списывании. «Простите, я не думала, что могу вам помешать». «Еще как можете», — отрезаю я. «Уезжайте». Но, к моему удивлению, Ноздрева внезапно поднимает взгляд. В ее глазах читается упрямство. «Я клянусь, никому не расскажу о портале или о том, что здесь увижу, если вы им чего-то боитесь», — произносит она с ноткой вызова. «Ах, вот оно что, боюсь! Серьезно?» Похоже, она так просто не хочет сдаваться. «Взвешиваю риски, целители никогда лишними не бывают». «Ну что ж, хочешь работать? Получай». Я жестом подзываю Юрия Борисовича, главного целителя. Мой голос остается спокойным, но в нем звучит легкая ирония. «Маргарита Егоровна, раз вы так настойчиво напрашиваетесь и к тому же обладаете даром целителя, у вас теперь есть новый начальник, Юрий Борисович. С этого момента вы подчиняетесь ему и выполняете все его распоряжения без малейших возражений». Юрий коротко кивает, а я, встретившись с ним взглядом, добавляю. «Если она нарушит дисциплину или чем-то вас не устроит, просто выпроводите ее». Через мысленный канал передаю Юрию дополнительные инструкции. «Не подпускай ее к детям. Пусть занимается чем-то безопасным и на отдалении. Работает как медсестра, не больше. И пусть кто-то за ней приглядывает». Юрий Борисович кивает уверенно, прекрасно меня поняв. «Сделаем, Данила Степанович, лишние руки не помешают». Он оборачивается к Ноздревой и говорит, строгим, но ровным голосом. «У вас есть дар целителя? Отлично. Тогда займетесь насыщением лекарств энергии». «Но я могу работать с пациентами», — настаивает Ноздрева, не собираясь сдаваться. Юрий Борисович, словно заранее ожидая подобной ситуации, лишь отмахивается. «Нам сейчас нужны лекарства, а не споры. Идите в медфургон, там вам подскажут, чем заняться». Ноздрева бросает на меня грустный, полный надежды взгляд. Она явно ждет поддержки, но я даже не думаю реагировать. Вместо этого разворачиваюсь и спокойно направляюсь к машине вместе со Светой. Девушке ничего не остается, кроме как нехотя повернуться и отправиться выполнять поручение. Мысли о Ноздревой я скидываю с плеч, как старый пиджак, без сожаления и промедления. Вместе со Светой иду к машине. Дела важнее. Перед самым отъездом Чилика, подошедшая к джипу за нами, вдруг тихо произносит, в голосе тепло, в словах простое пожелание. «Удачи вам, граф Данила». «Спасибо, ваше высочество», — отвечаю коротко, запрыгивая в машину. «Времени терять нельзя. Мой сын ждет меня». Машина мчится к замку. Фары режут сгущающиеся сумерки. Я протягиваю руку к Свете, беря у нее портальную статуэтку. Дорога уходит под колеса, а я активирую связь с Партаклом. «Готовься», — командую. «Телепортируй». Мерцающий свет портала переносит нас прямо во двор Невского замка. Мы со Светкой не задерживаемся ни на секунду и сразу перемещаемся в спальню к лакомке. На такое расстояние портальная статуэтка мне уже не нужна. Легионер-портальщик знает свое дело. Лакомка лежит на широкой кровати. Ее золотистые волосы рассыпаны по подушке. Лицо бледное, а губы чуть потрескались от усталости. Под глазами темноватые тени, но взгляд остается теплым, несмотря на изможденность. Родовая рубашка слегка смята, а покрывало небрежно скинуто на край. Я подхожу ближе и осторожно беру ее за руку. Ее кожа кажется теплее, чем обычно, но я тут же чувствую слабость, разлитую в ее теле. «Мелинда, все будет хорошо», — произносит она тихо. Ее голос звучит спокойно, но все еще слабо. Я киваю, присаживаясь рядом. «А сейчас станет еще лучше», — отвечаю уверенно. Сосредотачиваюсь, пробуждая дар геномантии. Тепло моей энергии плавно вливается в ее ослабленное тело, устраняя последствия тяжелых родов, возвращая утерянный баланс. Постепенно дыхание лакомки становится ровным, ее лицо расслабляется, а в глазах появляется расслабленный блеск. «Отдыхай», — тихо говорю я, нежно касаясь ее лба. Ее веки смыкаются, и, убедившись, что она спокойно засыпает, я выхожу из спальни и направляюсь в детскую. Но не успеваю подойти к двери, как ощущаю мощный всплеск энергии, исходящий из комнаты. Кажется, сама комната дышит, будто живет собственной жизнью. У двери меня встречают Камила и родовой телепат. Камила сразу бросается ко мне на шею. Ее голос звучит взволнованно и радостно. «Даня, наконец-то!» «Почему вы стоите в коридоре?» — спрашиваю, отстраняясь от Камилы и переведя взгляд на телепата. «Сейчас не до телячьих нежностей. Почему не рядом с моим сыном?» Телепат опускает глаза, избегая моего пристального взгляда. Его голос звучит тихо, почти извиняюсь. «Ваше сиятельство, никто не может оставаться внутри дольше одной минуты. Там слишком больно. Астрал бушует, боль становится невыносимой». Киваю, не теряя ни секунды, и захожу внутрь. Дверь за мной тихо закрывается, и меня тут же накрывает тяжесть. Воздух в комнате кажется густым, вязким, словно пропитанным энергетическим туманом, который давит на тело. Каждое движение дается с усилием, а внутри все начинает неприятно ныть. Все становится ясно мгновенно. Здесь образовался астральный карман. Мой сын сделал карман? Ну, ничего себе. Энергия настолько насыщена, что ее можно почти увидеть. Мерцающие потоки, как струны, пронизывают пространство. В центре комнаты, на небольшой кроватке, лежит мой новорожденный сын. Олег Данилович. Крошечный кудрявый карапуз. На первый взгляд мирно посапывает, но, подойдя ближе, я вижу, что он вовсе не спит. Нет, он, если говорить просто, медитирует. А если сложнее, находится в астральном измерении. Мои размышления прерывает появление Фирсова. Дверь открывается, и он заходит, как всегда уверенно, с хмурой физиономией. «Ну что, у тебя тут все серьезно?» бросает он, скользнув взглядом по кроватке. Я смотрю безотрывно на сына и спокойно отвечаю. «Разбираюсь. Замок надежно защищен, так что ему ничто не угрожает даже в астрале. Но ему пора домой». Мой голос звучит твердо. «Я отправлюсь за своим сыном». Фирсов поднимает бровь. «Я слышал уже, что ты разобрал на куски северную обитель». Причем опять без нашей помощи. Ну скажи, зачем тебе тогда группа Тибет? Раньше, когда ты мочил странника, мы хотя бы рядом стояли, а тут ты даже нас с собой не взял. Я выпрямляюсь и объясняю. Все дело в том, что големы могли появиться в Невинске в любой момент. Именно поэтому я оставил Тибет в городе, чтобы они могли защитить жителей. Я доверяю вам и вашей командной работе больше, чем кому-либо. Фирсов внимательно смотрит на меня. Взгляд его белесых глаз на мгновение становится мягче. Он кивает, вздыхая, и, наконец, произносит. «Ну ладно, задобрил. Умеешь ты, конечно, оправдать все так, что не подкопаешься, Филинов». Я усмехаюсь, но быстро перехожу к делу. «Слушай, мне бы не помешала твоя помощь в астрале. Пойдешь со мной, мой учитель?» Его лицо мгновенно светлеет, и на губах появляется довольная улыбка. «Правда? Ну, давай вместе пойдем». Мы садимся на кушетку рядом с детской кроваткой. Фирсов по-прежнему ухмыляется, но уже с каким-то детским предвкушением. Закрыв глаза, ощущаю, как рядом со мной возникает его сознание. Позволяю энергии унести меня в астрал. «Пора позвать сына домой». Мы с Фирсовым появляемся в астрале, окруженные густым белым туманом. Взгляд тут же находит цель — моего сына. Олежек, совсем кроха, едва родившийся младенец, сидит в центре этой астральной пустоты, окутанный сияющими клубами тумана. Его крошечные ручки весело хлопают, а звонкий смех эхом разносится по всему пространству, заполняя его удивительной живостью. Он смотрит по сторонам с таким любопытством и беззаботностью, какие бывают только у младенцев. В астрале он двигается непринужденно, будто родился для этого мира. Олежек легко двигается, даже ползает, хотя ему и дня нет. Здесь в астрале не важны физические рефлексы, все зависит от энергии. Фирсов останавливается как вкопанный, пристально вглядываясь вдаль. «Филинов, ну ты даешь! Откуда у тебя столько сил на такой барьер?» Мой взгляд сразу цепляется за копошащиеся неподалеку тени. Скорпионы, змеи, какие-то неописуемые чудовища астрального мира собрались за защитной магической стеной. Барьер, который я однажды поставил, чтобы оградить замок, сейчас сдерживает их натиск. «Так я ж грандмастер-учитель». С легкой иронией отвечаю я, не отвлекаясь от наблюдения за тварями. «Как я мог осрамить вашу школу? Если ставить защиту, то только самую надежную». Фирсов качает головой и угрюмо фыркает, будто бы и не радуясь успехам своего лучшего ученика. «Ну да, не осрамил это еще мягко сказано». Астральные твари не могут приблизиться к замку, но их явно привлекла сила моего сына. Для них он слишком необычен, слишком вкусен. Только зубы они скорее обломают, чем доберутся до него. Я подхожу к Олежку, осторожно поднимаю его на руки и смотрю на его любопытную моську. «Ну, что ты тут делаешь?» «Не скучно?» — спрашиваю с мягкой улыбкой. Он смеется, а я подбрасываю его чуть выше. Взгляд автоматически возвращается к теням за стеной. Они становятся все активнее, толпятся все ближе. «Ну что вы смотрите?» — бросаю я, глядя на этих тварей. Формирую пси-гранаты и швыряю их в толпу. Раздается оглушительный взрыв. Тени разлетаются в разные стороны, растворяясь в астральной пустоте. Олежек весело тянет ручки, заливается смехом. «Тебе нравится?» — спрашиваю я. «Ну давай еще покидаем». Создаю новые гранаты и бросаю их. Фирсов тоже присоединяется и бросает пси-бомбы. Твари исчезают с каждым взрывом. Но тут меня удивляет Олежек. Он сосредотачивается, и у него в крошечной ручке формируется небольшой псионический шарик. Малыш бросает его, и шарик с силой ударяет ближайшую тварь по голове. «Ну ты молодец, сынок!» — хмыкаю я. Но радость длится недолго. В стороне собирается странная группа существ, похожих на головастиков. Они шипят, но не приближаются. Их поведение кажется странным. «А вы чего тут делаете?» — спрашиваю, не опуская сына. Один из головастиков шипит. Его голос звучит тихо, но я отчетливо слышу. «Мы ждем господина!» Фирсов хмурится. «Филинов, эти существа выглядят примитивно, но они явно кем-то управляются». «Ага», — соглашаюсь. В них ощущается чужая воля. «Мы ждем господина!» — повторяют марионетки. «Ладно, тварюшки, ждите», — бросаю я головастиком. «Я скоро вернусь и посмотрю на вашего господина. Только сына уложу спать. Ему еще рано общаться с таким отребьем, как вы». Но, когда пытаюсь выйти из астрала, чувствую, что что-то удерживает меня. Блокировка. Меня не пускают обратно в физический мир. Головастики шипят громче. «Ты не уйдешь без нового тела господина!» «Филинов, ты понял, что это?» Фирсов, видимо, тоже ощутил блок. «Я мгновенно разбираюсь. Это сложная психическая сеть. Чтобы вырваться, нужно распутать узлы». «Блокировка, мозгоед», — отвечаю. «Но плетения словно бы сделаны из соплей и легко рвутся». «Ну что ж, будем пробовать», — говорит Фирсов себе под нос. Тоже сосредотачиваюсь на разрыве узлов, но замечаю, как головастики начинают двигаться ближе. Они формируют новые узлы, словно якоря, чтобы удержать меня здесь. Приходится снова швырять в них пси-гранаты. Взрывы отгоняют их, но только временно. И вдруг все меняется. Я чувствую, как в астрале появляется нечто новое. Энергия становится более плотной. Психическое пространство сгущается, превращаясь в огромного демона. Его уродливая морда расплывается в хищной ухмылке. «Телепаты! Я пришел за своим телом!» Говорит тот низким голосом, от которого вибрирует само пространство. Олежек смеется, смотря на демона, словно это самое забавное зрелище, которое он видел. «Весело, да?» — усмехаюсь я, глядя на сына. Демон делает шаг вперед, а я формирую в руке пси-клинок, ощутив, как энергия струится вдоль пальцев. «Посмотрим, как тебе понравится эта игрушка».